Мое предложение вызвало оживление. Я видел, что сидеть в заперти на базе, утилизируя прорвавшихся через портал, было для них слишком скучным занятием, и мои соратники явно жаждали большего. Но не все согласились выдвигаться к Селесте. Денц был вынужден держать оборону Пандоры, а Фобос осуществлять координацию с гарнизоном на планете. Карлос также решил пока остаться поискать артефакты и присмотреть за своей базой на севере, но дал обещание прибыть сразу после начала активных действий. Остальные же решили отправиться к Селесте и начать ее освобождение. Также мы взяли с собой половину гарнизона, 500 бойцов — существенное подспорье в нашей борьбе. Напоследок, пока не забыл, я решил поинтересоваться у 202-го, почему их база линкор на Пандоре не переместилась по протоколу. К сожалению, линкор не готов к перемещению. Слишком агрессивная среда. Корабль не взлетит, это выяснилось, когда мы попытались переместиться и запустили предстартовое тестирование. Вся проводка сожрана тварями, некоторые узлы разрушены. Ему требуется капитальный ремонт, а это возможно только в мирных условиях, когда не нарушена логистика. Так что придется ждать до лучших времен. Что-то мне подсказывало, что лучшие времена наступят не скоро, и придется выкручиваться по обстоятельствам. С этими мыслями я зашел первым в портал. Надо было уничтожить Харков-излучатель, чтобы команда, чьи слепки я уже загрузил, не отупела. Кстати, об отупении. Надо же отправить Искину на линкор сообщение, чтобы открыл портал. Я, пока не ушел, дал указание связисту послать Искину на освобожденной от помех частоте просьбу открыть портал, и, постояв немного, шагнул в направлении портального перекрестка. Глава 7. Линкор древних. На линкор мы вернулись без приключений при перемещении. Я сразу вырубил левитирующий излучатель пси-волн, который меня не зомбировал, а скорее раздражал. Не знаю, почему он на меня не воздействовал как положено, ведь я был без пси-защиты. Может быть потому, что я с Земли и мои сознания и мозг немного отличаются от обитателей местных систем, а аппарат не настроен на нужную длину волны. Собственно, чего еще ожидать от криворуких алриан, даже прибор не смогли как следует настроить. Я особо не раздумывал над этим, гораздо важнее было протащить свою команду без потерь, все-таки большое количество народа, сложно уследить за всем, но я справился. Искин с линкора тоже не стал чинить препятствий, и открыл портал без разговоров о вечном. Так что мы разместились на линкоре и отправились в оазис готовиться к прорыву блокады Селесты. К этому времени у меня уже была информация о силах, блокирующих планету. Их было сравнительно немного: авианесущая матка, около 100 истребителей, 2 линкора и десятка-два крейсеров, ну и конечно боевые дроны, посчитать которые точно не удалось. При этом силы были распылены, все-таки орбита планеты — это не задний двор нашего оазиса. У меня было довольно много бойцов и боевые дроны, но я делал ставку на первую волну атаки, состоящую из робокотов и робопсов, груза, застрявшего на станции после начала войны. Думаю, они наведут там страх и ужас. А для пущего ужаса мне были нужны псионы, и я знал, где их искать. «Скаул, вы можете связаться с Далием? Нам нужна поддержка», — попросил я Спалота, найдя его в перекрестке. Он, как и все, заправлялся псионическим пойлом после очередной тренировки штурма корабля, который Капрал проводил регулярно. Скаул прямо из бара вышел в астрал, и минут через пять сообщил, что далее 200 бойцов киротов рвутся в бой. Как раз недавно мейланцы захватили небольшую планету киротов и попортили всех кироток, так что мужчины жаждали мести. Я был только за. С перемещением к нам у них проблем не было, на них вышли реликты, также утратившие несколько баз из-за нападения алриан, и предложили сотрудничество. Корабль реликтов был самым скоростным в галактике, и мог доставить киротов к нам за несколько часов. Таким образом, у нас было время для планирования операций. Разумеется, можно было просто дезинтегрировать флот алриан и мейланцев. Но мы остро нуждались в военных кораблях, и этот вариант не подходил. Придется действовать по старинке, штурмовать и убивать, по возможности всех. Нам не очень были нужны живые алриане, все равно на рудниках они дохли как мухи, слабые организмы, жертвы низкой гравитации. А от мейланцев вообще толку не было. Кроме копания в мозгах и энергетического вампиризма, они ни к чему не были пригодны. Их способом выживания был симбиоз с более сильными расами. С какой стати они выбрали дохляков алриан, было непонятно, разве что из-за слабой пси-сопротивляемости. Кстати, поставил себе заметку проверить сопротивляемость наших бойцов и заодно, нет ли среди них шпионов мейланцев. И зачем откладывать? Сейчас и займусь. Я скинул Ашару по нейросети сообщение с просьбой помочь организовать быстрое ментальное сканирование. Он мог это сделать, не выходя из комнаты, все были собраны на базе, и ему было просто их охватить. Ашар сказал, что будет готов через 20 минут. Через час я зашел к нему узнать, как дела. Судя по первому впечатлению, он был готов. Мне показалось, что псионические снадобья превратили его в овощ. Но нет, он вышел из транса и сообщил, что нашел еще пару шпионов под управлением мейланцев, и что у нас приличный процент бойцов, восприимчивых к псионическим атакам, которым требуется защита. Я любил находить шпионов. Во время их допросов можно узнать столько нового. Я с энтузиазмом подключился к обнаружению сторонников мейланцев, но никого больше не нашел. Все же я был не столь искушен в псионике, как Ашар, пришлось довольствоваться теми, что уже имелись. Мы не стали тратить время на долгие и утомительные допросы, ограничившись лишь сканированием сознания, которое подтвердило их принадлежность к шпионам, да и выбросили в космос. Ну а что с ними еще делать? Пора было в Оазис, готовить корабли и встречать киротов. Система С-12З, Оазис, несколько часов спустя. Пожалуй, самым радостным из новоприбывших в Оазис был Кари. Он истосковался по технике, и ему доставляло удовольствие сделать из наших худосочных верфей полноценную ремонтно-производственную базу. В ход пошло все, от погрузчиков до дронов. Кари привлек к работам даже Феникса, сменившего оружие на манипулятор и помогавшего монтировать строительные конструкции. Практически полное отсутствие гравитации за пределами жилых модулей также облегчало задачу. Работа закипела. Пока Кари строил верфь, я строил киротов. Прибывшие издали им добровольцы, хоть и пылали жаждой мести, но оставались киротскими снобами, особенно те, кто принадлежал к знатным сословиям. Все эти их представления о превосходстве, избранности и прочую нацистскую чушь, которой в свое время грешил Дали, мне предстояло искоренить, что я сейчас и делал, позвав для верности Ашара. Ему предстояло немного придавить их интеллектом, ну то есть своим пси-полем, чтобы стали проще и влились в наш дружный коллектив. Политпропаганда заняла довольно много времени и отняла массу псионических сил, которые я с трудом восполнял в процессе, жуя то сё из запаса веществ, которые давно уже носил с собой постоянно. К концу занятий с киротами я был уже так хорош из-за побочных эффектов, что, закончив их, еле дополз до кровати и рухнул, не раздеваясь, успев правда в полете поставить на изучение базу по психологии. Надо было понять, как лучше сплотить коллектив, не прибегая к моим любимым, но негуманным методам. Поспать мне, разумеется, не дали. И ладно бы это была какая-то красивая валькирия, так нет же, реликтом приспичило пообщаться напрямую с интерфейсом моей нейросети, что для меня выглядело как управляемый сон. Я совершенно не хотел видеть во сне никаких реликтов, но, как говорится, взялся за гуш, будешь и во сне дюж. Поэтому больше часа такого редкого сна я потратил на планирование операций с участием реликтов. Они были готовы взять на себя транспортировку грузов и разведку, обладая совершенными кораблями, перемещающимися по кротовым норам, и с безупречной маскировкой. Впрочем, и техника древних не отставала, но зачем отказываться от помощи, мы найдем занятие всем, тем более, что от империи помощи ждать не приходилось, мы были в глубоком тылу. А фронт подошел вплотную к границам нубийцев и валарианцев, и трещал по швам. Я слышал о каких-то чудовищных потерях на Калиасе, пограничной планете нубийцев. Ее элариане просто стерли вместе с защитниками, подогнав уничтожители планет. Доходили вести о жестоких рукопашных на Аделае, уже в империи Валариан. Там стенка на стенку сошлись целые армии, поскольку сильнейшее электромагнитное излучение от взрывов электромагнитных зарядов выжгло всю электронику, то решили вопрос по старинке, оставив на поле боя десятки тысяч порубленных и поломанных бойцов. Алриане имели преимущество, используя для компенсации своей костлявости механические экзоскелеты, так что валарианцам пришлось несладко, но зато их было больше. Какие-то страсти передавали и об империи киротов, подвергшейся массовому сексуальному геноциду. В общем, пока врагу было чем заняться на фронтах, мы в тылу планировали проредить их численность и начать партизанскую войну. Я очень ждал прибытия высших и отбраковщиков, чтобы как следует попрактиковаться в военных преступлениях, заранее отдав приказ всех инквизиторов Алриан показательно казнить с особой жестокостью. Также реликты намекнули, что неплохо бы отправиться в прошлое через порталы, проигнорировав протесты патруля, и прикончить парочку ключевых фигур Элриан и Мейланцев, которые и затеяли всю эту войну. Они уже просчитали все аномалии и волны, которые возникнут во времени, и по их мнению, не должно произойти ничего страшного. Я пока не решил, стоит ли в данном случае им доверять, памятуя о садистских наклонностях древних и их методах решения вопросов, но реликты намекнули на долг за устранение закладок моей нейросети, и деваться было особо некуда, поэтому я согласился. В конечном счете, тропа времени из портала зарастала, и если ее заново не протоптать в ближайшие дни, я в прошлое уже не попаду. Наконец, реликты покинули мое сонное сознание и оставили в покое. Утро принесло новые сюрпризы. Спалоты наконец сподобились привести корабельное вооружение, и теперь мы с Карием и техническим отделом ломали голову, как присоединить их гигаэлектронвольтные пушки к слабеньким бортовым системам имеющихся у нас кораблей. Единственный наш линкор остался на Селесте, не считая, конечно, линкора древних, который не требовал доработок. В результате мы не нашли ничего лучше, как приторочить снаружи кораблей генераторы и защитные кожухи для них. В таком виде корабли стали напоминать верблюдов в караване, и не могли сесть на планету, но это пока и не требовалось. Зато пушки теперь стреляли как надо, что мы проверили неподалеку, распылив на атомы парочку астероидов. Весь день я пытался найти 202-го, но в итоге оказалось, что он шмыгнул в портальную сеть. Я еле добился от Искина этого ответа, но он наотрез отказался сообщить, куда именно отправился патрульный, сославшись на жуткую секретность. Вообще Искин после возвращения на линкор стал вести себя замкнуто, и я попросил Искина Н растормошить его как-нибудь, поиграть во властелинов вселенной или ставки поставить, да хоть звезды считать. Мне был нужен рабочий Искин-оптимист, а не депрессивное суицидальное электронное существо. Наконец, через 3 дня, корабли были готовы, команды политически подкованы, абордажные группы разозлены, а робокоты замаскированы, и мы выдвинулись. Поначалу все шло неплохо. Мы распылили несколько охранных дронов Алриан и приблизились к занимаемому ими району, но напоролись на минное поле, которого тут не было во время разведки. Быстро же они, мы даже не засекли их минных заградителей. И у нас, как назло, не было минного тральщика. Не думаю, что они делали это именно против нас, просто сектор использовался для разгона перед гиперпрыжком, и что важнее, для торможения после него. Так они закрывали сектор от внезапного появления сил противника. Так что нам пришлось целый день на малом космическом ходу пробираться между мин, и нападение отсрочилось. Вынужденная задержка на команде сказалась плохо. Безделье вообще развращает. Поэтому я попросил Ашара немножко простимулировать их, так что к моменту нападения на матку команда была злая, как стая голодных волков. Нам сопутствовала удача, и через минное поле удалось перебраться скрытно. Если бы в этот момент на нас напали, то обездвиженный флот был бы удобной мишенью, но похоже, алриане совсем расслабились вдали от основных боевых действий. Но ничего, все поправимо. Сейчас мы их взбодрим. Наш флагман, линкор древних, дал залп из главных орудий по авианесущей матке, а остальной флот сосредоточил огонь на кораблях охранения. Внезапность атаки после скрытого подхода была нам на руку. Авианосец, лишенный силовых щитов и главных орудий, был обездвижен дизрапторами. При этом корабль «Протеан» заглушил линии связи «Алриан» и тем самым полностью нарушил их координацию. Редкие истребители и дроны пытались выскочить из матки, но сбивались еще на старте. Через несколько минут мы на линкоре уже подошли на дистанцию для абордажа. Представляю, какая паника сейчас царит внутри корабля. Самое время проверить. Мы действовали по старой схеме, не тратя время на шлюзование и стыковку, прорубали дыры в корпусе и вламывались внутрь. Если захватим, починим, главное ворваться, пока на корабле паника и неразбериха. Остальная наша флотилия занималась примерно тем же, но с кораблями поменьше. Чуть поодаль, по периметру, расположилось несколько кораблей, вооруженных орудиями спалотов, на случай, если кто-то из алриан попытается покинуть матку, или вдруг к ним на помощь постараются пробиться извне периметра. Где-то должны были находиться еще 2 линкора из 10 крейсеров и эсминцев противника, но пока их не наблюдалось. Авианесущая матка алриан, 20 минут спустя, робокоты-псы ворвались в корабль первыми через проделанные дыры и навели там страх и ужас, действуя под маскировочным полем. Их поддерживали боевые дроны, уничтожая защитные турели и системы обороны, которых было не так и много. Видимо, алариане, положившись на мощь своих кораблей, не думали, что кто-то наберется наглости брать их на абордаж. Я в составе абордажных групп вошел второй волной. Вокруг повсюду валялись ошметки алариан, части их разбитых дронов, кое-где виднелись следы огня, погасшего, когда внутрь корабля ворвался вакуумный сквознячок. Часто попадались синие морды тех алариан, кому не повезло, и они оказались без защитных скафандров. Алариане и так-то красотой не блистали, большие гидроцефальные головы, глаза на выкате, уши размером с дыню и выпуклые щеки. А от вакуума они вообще стали выглядеть гротескно. Подумав об этом, я пнул одно из тел. Никто их сюда не звал, а я не мог третью неделю пробраться на Селесту к своей вотчине, да и чуть не сдох уже пару раз. Искусственная гравитация продолжала действовать, и мы продвигались внутрь корабля. Мне кажется, я переборщил с робокотами и пёселями, даже некого прикончить, душу отвести. 5000 роботов, страшная сила. Судя по звукам, последних алариан они добивали уже где-то в глубоких недрах корабля, но нужно было поторапливаться. Наверняка они уже вызвали подмогу, находиться здесь на поврежденном корабле опасно. Мы быстро пошли на капитанский мостик, где также царил полный бардак. Видимо, здесь сражались наиболее ожесточенно, я даже увидел несколько подбитых котов и пёселя. Кто-то должен за это ответить, но кругом только ошметки врагов. Делать нечего, придется роботам-уборщикам попотеть с маской. По нейросети приходили отчеты. Капитанский мостик наш, центральная палуба под контролем, трюм зачищен, наверху чисто, и так далее. Выпущенные дроны-разведчики доложили об отсутствии живых противников через полчаса. А я всегда знал, что коты – страшная сила. Они выковырили даже тех, кто скрывался в потайных отсеках, вентиляции и других местах. Если не могли, на помощь приходил Феникс. К сожалению, после него отсеки были уже непригодны для использования. Пока нас не накрыла ответная волна обороны, я приказал готовить корабль к маскировке и буксировке в оазис. На Селесту в таком виде мы не станем соваться. Посмотрел в который раз командный чат. Примерно такие же отчеты, как по нашему кораблю, приходили из других судов. Потерь среди нас практически не было, несколько легких повреждений кораблей, десятка-два выведенных из строя роботов и дронов. Потерь среди людей не было, мы почти и не принимали участия. Два или три ранения, и то в результате шальных лазерных лучей и дружественного огня. Я бы сказал, что операция прошла с блеском, но надо было еще отсюда быстро передислоцироваться, а с этим возникла проблема. У корабля были повреждены двигатели, остался только один из четырех. Мы не стреляли в них, но алариане, оказывается, занимаются не только членовредительством, но и кораблевредительством тоже. Видимо, из принципа «так не доставайся же ты никому». Сломали движки. Спасибо, хоть не взорвали, починим. Но теперь мы должны были решить, что делать. Не так-то просто буксировать авианесущую матку. Исполинский корабль был действительно огромен. Рядом с ним даже линкор древних, который служил в мирное время стационарной базой, выглядел малолитражкой рядом с карьерным самосвалом. Пришлось использовать запасной план, который у нас был. Мы установили, помимо стандартных буксировочных устройств, дополнительные двигатели снаружи корабля, наспех приварив их к несущим конструкциям. Корабли с силовыми и маскировочными щитами встали по периметру, замаскировав весь наш конвой, и мы двинулись к базе, попутно проделывая проходы в минном поле, расстреливая мины. Тральщика не оказалось и у алариан, а маневрировать было практически невозможно. Так, с кряхтением силовых конструкций, гудением щитов и воем с вибрацией двигателей на максимуме мы сдернули с места матку и начали разгон в сторону оазиса. Глава 8. Линкор древних. По дороге в оазис. До оазиса лететь было прилично, учитывая буксировку, и стоило потратить это время с пользой. Была шальная мысль взять бойцов и отправиться в прошлое, как настаивали реликты, но меня беспокоили две вещи: отсутствие понимания ситуации с порталами и, собственно, поиск субъектов для ликвидации. Судя по словам Ашара, портальные перекрестки плотно контролировались мейланцами, и наши относительно свободные перемещения с линкора древних я списывал на то, что этот портал тысячи лет не функционировал, и мейланцы не придали ему значения, но на всякий случай повесили зомбоящик. Это косвенно подтверждало слова Ашара, раз даже на нефункционирующий портал повесили защиту, что уж говорить о путях, ведущих прямиком в столице Мейланцев и Элриан. И второй вопрос, а где, собственно, искать тех, кого ликвидировать? Как разведать обстановку? Это в нашем времени можно отправить разведку и что-то узнать. С прошлым гораздо сложнее. Надо либо тщательно изучать исторические документы, узнавая расписание жертвы, организацию охраны и так далее, либо отправлять в прошлое разведчиков. Все это было сложно и опасно. Насколько я помнил, дроны патрульные древних могли уничтожить нарушителей временных перемещений без санкций живых операторов, и очень не хотелось подвергать риску ни своих соратников, ни тем более себя. Да и организовать покушение на далеких планетах в прошлом довольно проблематично, можно и не успеть вернуться, так как портальный временный след со временем теряется во временных флуктуациях. Поэтому я пока отложил идею отправиться в прошлое и убить Мейланского Гитлера и сосредоточиться на более приближенных целях, отправиться хотя бы в прошлое на Селесту. Тем более, что еще немного, и след вообще зарастет, я слишком долго провозился здесь, разгребая последствия нападения, надо было срочно протаптывать тропинку, да и линкор меня беспокоил. После нападения он куда-то пропал, я не мог найти о нем никаких данных, то ли погиб, что было бы печально, то ли куда-то переместился. Мне надо было дать ему директиву в назначенный час отойти к оазису и спрятаться там на 10 лет под маскировкой, дожидаясь нас, если, конечно, он останется цел в бою. Жаль, что я не могу летать в прошлое куда захочется, а только в определенный отрезок. В последний раз линкор мы оставляли на земле, станции около Селесты-2. Туда я и навострил лыжи, предварительно проинструктировав команду, которую решил взять с собой на случай встречи с мейланцами. Со мной решили пойти Цитрос, Ашар и 5 штурмовиков. Больше брать было опасно, слишком большие портальные и временные возмущения могут привлечь внимание патрулей древних и мейланцев. Нам это было ни к чему, партизаны мы в конце концов или кто. Быстро собравшись, мы подошли к порталу. Так как мы перемещались по следу, ведущему от перекрестка у Селесты, надо было попасть туда. Искин не стал задавать особых вопросов. Он уже махнул рукой на наши шастания через портал в нарушение директив, да и вообще немного повеселел после общения с Искиномен. Они создали временную модель битвы с мейланцами и элрианами, по максимуму реалистичную согласно всем доступным данным, и теперь вычисляли букмекерские коэффициенты на победы тех или иных рас в отдельных сражениях и общий экспресс на все битвы. Пока выходило не в нашу пользу, и это меня не радовало. Но и скинам было все равно, кто из кожаных мешков победит, поэтому они развлекались вовсю. На перекресток мы попали легко, с нашей стороны преград не было. А вот там нас ждал сюрприз в виде целого отряда элриан, мейланцев, и даже одного мужика в рясе, судя по всему высшего. К тому же, там было полно боевых дронов. Вот к чему приводит спешка, мы не взяли ни одного дрона. Размышлять о своей тупости было уже поздно, и мы заняли оборону. К счастью, расторопные штурмовики прихватили ручные силовые щиты, так что нам было зачем укрыться, пока первая волна дронов пыталась пробиться сквозь плотный огонь. Мысль взорвать электромагнитную гранату я отмел сразу, боюсь, портал не вынесет такого вандализма, и потому мы действовали по старинке, отстреливая их. У меня к тому же был лазерный меч древних, который я с удовольствием использовал. Он резал дроны как масло. Я уже поставил себе заметку попробовать скопировать технологию и наладить производство, только вот для этого надо отбить Селесту, все производства там. Когда один из дронов, изловчившись, выскочил сбоку от меня, и я уже не успевал никак его поразить, наступил мой любимый момент, смертушка пришла. Но тут в мерцании силовых полей пошла маскировочная рябь, и на секунду проявилась кошачья лапа с сервоприводами и 10-сантиметровыми титан-ванадиевыми когтями. Мои коты, освоив в совершенстве искусство ниндзя, скрытно пробрались за нами. А как же энергетические слепки? Я ничего не понял, но очень обрадовался. Потом расспрошу. Единственная мысль, которая посетила меня, значит и песель здесь. Между тем, кот со всей силы отбил дрон как мячик в направлении тьмы, окутывавшей перекресток по краям. Дрон, видимо, не знал, что туда лучше не летать, и исчез. Не знаю, куда, в какое время и вообще остался ли цел, но здесь его точно не было. Пока я завороженно наблюдал за полетом дрона мячика, бойцы добили оставшиеся 2 дрона, и мы остались один на один с бойцами противника. «Руби колеч!» – заорал я, схватил щит и бросился на засевшую поодаль компанию элриан и мейланцев. Но сюрпризы не кончились. Из укрытия поднялся элрианин в экзоскелетной броне. Мои штурмовики тоже были экипированы не в кольчуге, но этот превосходил по мощи. Завязалась рукопашная. Мы с обеих сторон опасались стрелять, чтобы не зацепить своих. Но не обязательно стрелять только в них. Я прицелился в высшего и стрельнул ему в голову. Он каким-то образом почувствовал это, недаром псион, и увернулся, злобно зыркнув на меня. Поскольку я оторвал его от завораживающего зрелища, их мутант-переросток отмахивался от наших бойцов, которые били его силовыми дубинками, пытаясь заклинить сервоприводы. И это у них неплохо получилось. В конечном счете они его обездвижили и быстро прикончили. Ну а после этого мы уже приступили к десерту, порубили в капусту остатки противника, которых еще не успели подстрелить. Высший, как и положено псиону, оставался целым до последнего, и пытался воздействовать на мою команду. Ну а потом я, к счастью, позаботился, все уязвимые были в псионической защите. Так что в конечном итоге они его скрутили и притащили к нам. Я помнил, что приказал казнить высших с особой жестокостью, и как раз собирался это сделать. Точнее, бойцы уже начали, как следует его покромсав. Но я остановил их, конечно, не из милосердия. Ну где я и где милосердие? Просто мне стало интересно, что будет, если его выкинуть во тьму за пределами перекрестка. Стойте! Подтащить его к краю перекрестка, скомандовал я, глядя в безумные глаза высшего, я даже на секунду чуть было не передумал, но нет, и дело не в капле сострадания, или что я вспомнил о всех зверствах мейланцев и алриан, и чего им не сиделось в своей галактике. Просто я подумал прикрепить к нему датчик жизненных функций для полноты эксперимента, но лишних датчиков не было, судя по списку инвентаря, который быстро выдала моя нейросеть, и я дал отмашку. В итоге, раскачав высшего за руки и ноги, как на пляже, бойцы бросили его купаться во тьму. Мейланец с воплями улетел в неизвестность. Когда стихли вопли, я подумал, что надо было его сначала допросить, ведь как высший он должен был много знать. Но я уже смирился с тем, что сначала убиваю, а потом вспоминаю про это. Ладно, другого поймаем. Судя по тому, что они отрядили целого высшего на какой-то периферийный портальный перекресток, их как собак нерезанных. Вот и будем резать. Мы прибрались, выкинув во тьму все трупы, кстати, удобный функционал портала, и оставив себе их оружие и экзоскелет переростка. На удивление, он хорошо подстроится под одного из бойцов, и теперь у нас было свой Геракл. К сожалению, сервоприводы не работали, так что придется оставить его здесь, заберем на обратном пути. Припрятали костюм в куче какого-то хлама, оставшегося от стоянки алриан с мейланцами. На первый взгляд, в ней не было ничего интересного, но на обратном пути, если будет время, посмотрим повнимательней. Сейчас мне предстояла важная задача. Ну, точнее, я был лишь помощником, а исполнителем Ашар. Надо было найти почти остывший след на 10 лет в прошлое и переместиться. Ашар как следует закинулся псионическими снадобьями, запив коктейлем, и начал. Он потратил примерно час, выводя руны, настраивая энергетические линии, издавая диковинные звуки или просто зависая в трансе, и в конечном счете, когда мы уже порядочно заскучали, сообщил, что путь свободен. Мы шагнули в портал, линкор, некоторое время спустя. Старый добрый линкор, я уже по нему соскучился. К тому же, я попал в мирное время, и мне не грозило возможное ежеминутное нападение врага или отсутствие союзников. Вот, все они рядом, но туда, увы, нельзя. Чертовы временные аномалии. Да к тому же, союзники про меня еще не в курсе. Придется действовать скрытно. Прежде всего мы отправились на капитанский мостик и оставили там в сейфе конверт с надписью «Вскрыть через 10 лет и с точной датой и временем». Поскольку было доподлинно известно, где и когда был линкор перед вторжением, то в конверте содержались инструкции, куда ему прибыть, чтобы мы смогли его обнаружить в нашем времени. «Надеюсь, линкор выживет в бою», — подумал я, закрывая сейф. Я сидел и раздумывал, стоит ли предупредить нубийцев и других союзников о том, когда и как начнется вторжение, и решил этого не делать. Слишком сильное вмешательство, так и на карательный патруль, состоящих из дронов древних, можно нарваться. Я еще хорошо помнил беспомощность перед их дизрапторами и системами сканирования и уничтожения, так что освежать эти ощущения не хотел. Так что, по большому счету, нам тут и делать-то было нечего. Можно, конечно, закупить еще немного акций и земли, но кому они будут нужны в ходе войны? И все же кое-что я решил сделать. Заказал паперу и допперу оборудование для верфи. Я скопировал на нейросеть хозяйственные отчеты Корея, и там было много позиций, которые вполне можно было заказать сейчас и припрятать где-нибудь, да хоть тут, на линкоре. Думаю, они справятся и без меня, и скин на линкоре вполне может принять груз в автоматическом режиме. Я составил заявку и полностью оплатил. Пусть лежит до нашего времени. В боях они линкору не помешают, его трюмы были очень вместительны. Я еще подумал, и дозаказал несколько небольших военных кораблей. Большие вызвали бы вопросы, да и достать их сложно, а малые суда особо никто не отслеживал. Пусть тоже полежат 10 лет, пригодятся. Ну и, чтобы уж полностью очистить совесть, на оставшиеся деньги заказал оружие, мины, торпеды и все необходимые для продолжения боевых действий. Гулять так гулять. Проделав все манипуляции, я отдал приказ возвращаться. Пока элрианы с мейланцами не обнаружили пропажу охраны перекрестка порталов, надо было успеть проскочить, не было никакого желания ввязываться в бой. Однако, пометуя оплошность с дронами и экзоскелетами, мы прихватили все, что нашли на линкоре. Даже если боя сейчас и не будет, в хозяйстве пригодятся. Мало ли, может линкор и не попадет в назначенную ему точку в нужное время, например, погибнет в бою. Бросив прощальный взгляд на оставляемый корабль, я шагнул в портал. Пора в обратный путь. Оазис. Час спустя. Вернулись мы без каких-либо проблем. Временный след был свеж, и с перемещением не было проблем. Мейланцев и элриан мы не встретили. Основную часть времени потратили на перекрестке, копаясь в тех кучах припасов, что остались от противника. Там было кое-что интересное. Прежде всего, мы нашли несколько мешков псионических снадобий. Судя по всему, мейланцы были любителями псионических веществ не меньше, чем мы с Ашаром. Оружия никакого мы не нашли, зато обнаружили довольно много приборов, ручных сканеров пространственных аномалий, пространственно-временные компасы, излучатели пси-волн, подавители воли и так далее. Похоже, мейланцы сильно продвинулись в перемещениях, да их психоактивные приборы были на высоте. Теперь понятно, как им удавалось побеждать в битвах, с таким количеством приборов они просто подавляли волю противника. Надо будет озаботиться вопросом пси-защиты. Некоторые их приборы по силе излучения преодолевали наши средства обороны. Меня совсем не радовала перспектива вместо команды получить толпу овощей. Собрав все это и навьюченные как караваны шаков, мы вывалились из портала на линкоре древних и вернулись в оазис. Первым делом я рванул к точке, где должен был находиться наш линкор. И что характерно, через 10 минут полета от оазиса в астероидных полях я его нашел. Более того, на нем была хорошо обученная и слаженная команда во главе с капитаном. Поскольку я видел их в первый раз, то пришел к выводу, что я, или кто-то еще, отправится в будущем в прошлое и подберет их. Другого объяснения наличия битком набитого людьми линкора я не видел. Капитан Клаус отрапортовал мне, встретив у входа, крепкий высокий нубиец. Похоже, без дропуса тут не обошлось. «Здравствуйте, я Мик», — протянул я руку. Судя по удивленному взгляду нубийца, он был в курсе, кто я. Тогда почему я то был не в курсе его существования? Следующие его слова развеяли мои вопросы. «Да, я в курсе. Вы предупреждали, что вернетесь на корабль и не будете ничего о нас знать», — сказал Клаус, что-то связанное с временными перемещениями. Я не стал заострять внимание на этих, в общем-то, незаконных перемещениях, и попросил его представить мне команду. Кроме двух помощников нубийцев и офицерского состава, на линкоре было еще как минимум 1500 человек, вооружение и малые корабли. Это я удачно зашел. Линкор принимал участие в боях за Селесту, и когда пришло время, отбыл в указанную точку. По сути, он не ждал нас 10 лет здесь, а прибыл в последний момент. Из плохих новостей, корабль в боях израсходовал почти весь боезапас, а также получил несколько повреждений. Но оборудование для верфи не пострадало, и я надеялся, что мы его восстановим. Однако, линкор без вооружения как танк без пушки, просто трактор. Надо решать, как разжиться боекомплектом. Я отдал команду всем отдыхать и отправить в оазис бот, который отвезет команду. Сойти на берег – мечта каждого моряка, даже космического, уж я точно это знал. Судя по звукам, раздавшимся на корабле, новость об увольнительной команде восприняла с энтузиазмом. Мы решили пока оставить корабль здесь, нечего ему мелькать перед оазисом. Мы, вроде бы, вывели всех шпионов, но кто знает, да и верфи надо подготовить. Так в нашем партизанском флоте появился еще один линкор и несколько малых судов. Пожалуй, скоро можно будет отправляться на Селесту. Я связался с Карием и описал повреждения линкора, а также переслал список оборудования для верфи. По его подсчетам, которые он тут же озвучил, требовалось около недели на модернизацию верфи и ремонт корабля. С моей точки зрения, это был нормальный срок, но, как всегда, жизнь внесла коррективы. Как только я вернулся на базу, из портала на линкоре древних вывалились Драпус и Карлос с бойцами. Через 10 минут я уже беседовал с ними в оазисе. Миг, поступили разведданные от Империи Нуби, что к Селесте направляется 4 флота Лориан. Непонятно, собираются они захватывать планету, или обеспокоены пропажей 5-го флота, но будут примерно через 4 дня. Так что нам предстоит решающая битва, после приветствия выложил Драпус. Что-то такое я и подозревал, слишком уж гладко все шло. Я вызвал Кария и Цитроса с Дьюи. Надо было готовиться к сражению за Селесту. Глава 9. Сектор выхода из гиперпространства С-27Зе. 2 дня спустя. Это последнее? Спросил Марк и посмотрел на меня. Да, я кивнул, отпустив ручки манипулятора. Мы оба облегченно откинулись на спинки кресел, поскольку уже 6 часов минировали сектор, где корабли противника должны были выйти из гипера. Поскольку пришлось ускоряться после сведения от Дропуса, аннигиляционные мины с антивеществом были сделаны наспех и Кари не гарантировал их 100% стабильность, поэтому работенка была та еще. Каждую приходилось доставать манипулятором из трюма и устанавливать бережно, как младенца. Так как мин было в обрез, такую работу не поручишь андроиду, тряхнет и все взорвется, и прощай наш запас и надежда задержать противника. Нам и так не приходилось расслабляться. За это время уже 3 разведчика Элриан вышли из гипера. 2 сбили корабли охранения, 3-й наткнулся на мину и красочно взорвался, чуть не похоронив нас осколками. К сожалению, от этого взрыва сдетонировало еще несколько мин, и нам пришлось, лавируя в минном поле, устанавливать на их место другие. В общем, вспотели мы изрядно. Надо будет надраться по возвращении, весело сказал Марк. В последнее время я радовался перемене его настроения. Марк повеселел и вообще ожил. Не знаю, дело было в новой цели, надвигавшейся войне, или в поварихе Сальдеры, которая положила на него глаз и подчивала изысканными блюдами с непроизносимыми названиями. Подозреваю, дело было не только в яствах, но я его не расспрашивал. Пора было возвращаться, на базе полно дел. Война вообще дело хлопотное. Мы легли на обратный курс, оставив охрану отстреливать новых шпионов, и я поставил на изучение последнюю, 12-ю по счету, базу «Стратег». Она была из тех, что со скрытыми описаниями, и меня распирало любопытство, что же такое я узнаю новенькое. Мне кажется, от изученных уже на данный момент баз я и так стал умным, как Эйнштейн, по крайней мере мое сознание сильно изменилось. Как бы голова ни треснула, я все-таки обычный среднестатистический землянин, в которого запихнули терабайты информации. Скоро буду как справочная. С этими мыслями я глотнул псионического пойла из фляжки, все равно я не за рулем, точнее штурвалом, и уснул сном младенца. Поспать мне, конечно, не дали. Опять реликты влезли через интерфейс удаленного доступа со своими предупреждениями. Вообще, они меня уже достали ночными визитами, надо бы сделать им выговор, только такой функции не было. В этот раз связь была односторонней. Они загрузили мне на нейросеть варианты моделирования предстоящего сражения. Заяц тоже недовольно заворчал, так как ему предстояло все это обсчитать. Даже мастер настройки проявился, с нецензурными комментариями по поводу перегрузки синапсов. Так что проснулся я с больной головой, уставший, как будто грузил эти мины вручную, и злой на реликтов. Первым делом, как все закончится, найду способ установить заглушку на порт, где они подключаются. Хотят что-то сообщить, пусть действуют как нормальные люди, через коммуникатор, они лезут мне в нервную систему, да еще во сне. Я был такой злой, что побрел в гальюн, не разбирая дороги, споткнулся о кота под маскировкой, ударился головой о переборку и понял, что день будет долгим. Оазис. Через час после возвращения, вид базы, которую как будто настиг апокалипсис, тоже не добавил энтузиазма. Я привык к чистенькой уютной базе, которая не просто так называлась оазисом, под защитными куполами располагались оранжереи с растениями, которые обслуживались высокотехнологичными системами. Все было чисто, красиво и стерильно. Но сейчас стараниями Кария и его наспех набранной команды все превратилось в сплошную ремонтную часть. Под пальмами валялись какие-то узлы от орудий, между лианами торчали остовы боевых роботов. Еще немного, и Кари разместит сборочный цех прямо в моей спальне. Я решил пойти и поговорить с ним о том, что война войной, а сон по расписанию, но мое внимание отвлекли робокоты, которые вздумали поохотиться за райскими птицами с одноименной планеты Оазис. Райскими птицами я называл птах, похожих на красивых попугаев самых разных оттенков. Охота шла успешно, весь пол был усеян цветастыми перьями. Я мигом отозвал робокотов, выдав им директиву не жрать попугаев, и побрел к Карию. Такими темпами нам и без Алариан грозит полный разгром базы. До Кария я так и не дошел. В интерфейс нейросети пришло срочное сообщение о прибывшем в соседний сектор флоте Алариан. Это означало, что после группировки и построения, они прибудут к нам. На все потребуется около 6 часов. Далее разведывательные дроны начали передавать информацию о флоте. Там были разведчики, крейсеры, линкоры, даже уничтожитель планет. Похоже, они собирались уничтожить Селесту. Видимо, предстоит битва насмерть. Одновременно с этими сообщениями на базе зазвучала сирена, объявляющая общий сбор. Похоже, с наведением порядка придется разбираться позже. Это и к лучшему, будет чем заняться после сражения. Я ни на минуту не сомневался, что мы его выиграем. Эти мысли подкрепились и сообщением от 202-го, который передавал, что патрулю удалось в гипере задержать несколько наиболее опасных кораблей Алариан. К сожалению, на всю армаду дизрапторов не хватило, но наиболее боеспособная ее часть отправилась дрейфовать во времени. Это была очень приятная новость, по крайней мере сегодня мы не увидим их мерзкие рожи. А после штурма корабля Алариан я убедился, что это не эпитет. Хотя лично меня забавляли их выпученные от вакуума и без того на выкате глаза, но это лирика. Вообще, в последнее время я начисто лишился эмпатии. То ли дело в постоянных сражениях, то ли в выученных базах пытки разных рас и инновационные методы допроса, не знаю. Надо подучить эмпатию, чтобы вернуть все на место. Хотя в нынешних условиях меня все устраивало. Может, выучу ближе к пенсии. Кстати, о сражении. Я передал на нейросеть адмиралу Денцу пакет данных от реликтов, обсчитанный мной. Пусть выбирает варианты, думаю, он уже прикидывал план, заодно и проверит на практике. Я решил, что флотом должен руководить профессионал, все-таки я не адмирал. Когда я подошел к погрузочным модулям, работа уже кипела. Часть работ придется делать в космосе, ремонтные дроиды не успели все завершить, и полетят с нами, доделывая свои манипуляции внутри и снаружи кораблей прямо на ходу. Благо, в космосе это сильно никому не мешало, главное не входить в гипер, но нам туда и не нужно, поле битвы совсем рядом, и отступать некуда. Так что рубиться придется изо всех сил. Поппер и Доппер, вопреки своим же правилам, согласились организовать подвоз боеприпасов прямо в сектор сражения. Думаю, их сподвигла на этот шаг ненависть к Аларианам и Мейланцам, захватившим их базовую станцию оружейник и перебивших весь персонал. Ну ничего, мой приказ остался в силе, скоро в космосе будет полным-полно гуляющих без скафандра Алариан и Мейланцев. Первыми в очереди стояли высшие и отбраковщики, которых мы априори забраковали. Сектор выхода из гиперпространства С-27Z, за час до сражения. И вот мы сидим на изготовке, заняв свои позиции. В таких сражениях самое главное – дать первый залп. Здесь негде укрыться, на то он и сектор выхода из гиперпространства, ни астероидов, ни обломков кораблей, не считая подбитых разведчиков, конечно. Надеюсь, алариане не сильно обеспокоились их судьбой и тем, что они не выходят на связь. Впрочем, они в целом были туповаты, и если бы не мейланцы, до сих пор бы убивали копьями зверей в своих джунглях. Но недооценка противника явилась причиной половины поражений, поэтому мы следили за полем предстоящего боя во все глаза, бинокли, сканеры, сенсоры, окуляры, у кого что было. Помимо минного поля, мы подготовили еще несколько сюрпризов, корабли «Камикадзе», которые в нужный момент должны были подойти в заданную точку и взорваться направленным взрывом с излучением, сравнимым с излучением нейтронной звезды, правда на приличном удалении. Все-таки приручать нейтронные звезды мы еще не научились. Все замерли в ожидании, и только ремонтные комплексы продолжали монотонно стучать по обшивке, протягивая силовые кабели и устанавливая дополнительные щиты. пока я замышлял на астрофизические темы, так как руководил сражением Денц, и я мог себе это позволить, из гипера начали выходить вражеские корабли-разведчики, которые тут же попадали под огонь наших орудий. За ними последовало несколько крейсеров, разделивших ту же участь. И, наконец, вывалился флагман, с размаху вляпавшись в минное поле. К его чести, надо сказать, что он попытался осуществить маневр, но вышло только хуже. Загребая мины бортом, он получил сильные повреждения и потерял ход, а также большинство систем вооружений по левому борту. Общий залп нашей эскадры завершил его мучения. Добить остатки рассеянного флота «Элариан» было не так сложно, лишившись флагмана, где, судя по всему, сидели мейланцы, руководившие процессом. Корабли больше напоминали дезорганизованную толпу. Но сюрпризы были и у «Элариан». Разведчики сообщили, что от «Селесты» на выручку гибнущей эскадре на полном ходу движется флот, осуществлявший блокаду планеты. «Очень хорошо, нам не придется штурмовать их оборону. Мы начали перегруппировку так, чтобы между нами и подкреплением «Элариан» было минное поле, параллельно обмениваясь дальними выстрелами. Сложно оценить, насколько сильные повреждения нанесли наши выстрелы, вроде попали, а вот мы понесли потери. Гравитационной торпедой был поражен один из крейсеров, причем она попала ему в самое уязвимое место, силовую установку. С яркой вспышкой крейсер погиб, как и вся его команда. Увы, на войне как на войне. Пока мы занимали новые позиции, оживился недобитый уничтожитель планет. Он начал медленно разворачивать свои оставшиеся турели и орудия, но мы не предоставили ему такой возможности. Денц приказал флоту отходить на дальние рубежи. Когда корабли противника пошли на сближение и подошли на достаточно близкое расстояние, приступив к форсированию минного поля с одновременным обходом разбитых судов, Денц отдал команду расстрелять уничтожитель. Феерическая вспышка ослепила всех, а остатки развороченного уничтожителя поразили авангард «Элариан», и мы бросились в атаку, выпустив боевых дронов вперед. Поскольку наш флот был более маневренным, в ближнем бою это давало преимущество, и мы мстили за своих товарищей, расстреливая большие и неповоротливые корабли «Элариан», не давая им времени навестись на цели, кружа вокруг них. Дроны кромсали их орудийные установки, а линкор древних, стоявший чуть поодаль, отстреливал самых неповоротливых. Вокруг плавали обломки и оплавленные остовы кораблей. Кое-где я видел, как наши шли на абордаж. Общей картины боя я не знал, но так как Денц молчал, то я решил, что, пожалуй, мы последуем их примеру. Я приметил дорогой и стильный корабль, на котором могли быть представители мейланцев, и мы пошли на сближение, расстреливая его оставшиеся целыми оборонительные турели. Найдя самое незащищенное место, подошли максимально близко и выпустили «Феникса», проделавшего приличную дыру в корпусе, куда вломились штурмовики и я вместе с ними. На корабле было темно, что контрастировало с нашими судами. Тут явно были мейланцы, они вообще любили сумрак, как и положено вампирам. Хоть кровь они и не пили, но пси-энергию очень даже любили. Я дал команду бойцам включить защиту на максимум, и не зря. В голову полезли разные мысли и начались галлюцинации. Я даже малодушно подумал, что не помешал бы защитный шлем, но в моем скафандре его не было, так что пришлось довольствоваться отработанными со шаром навыками. Немного помогло. Я осторожно продвигался вперед по коридору, зная, что коты, которые всегда были рядом, не дадут напасть на меня внезапно. От бойцов не поступало никаких сведений об обнаруженных противниках, как будто это корабль-призрак. Может, они и правда эвакуировались? Пришлось остановиться и выпустить летающих дронов, сканеры биологической активности. По их данным, творилось что-то странное, биологическая активность была, но как будто размазана. Я подкачал данные из базы знаний о мейланцах и понял, что они перемещаются с помощью телепортации на короткие расстояния, скорее всего, еще и в маскировочных комбинезонах. Что-то они мне напомнили, и Заяц тут же выдал подсказку. Точно, ниндзя с Селесты перемещались примерно так же. Как же их выловить? Можно было, конечно, применить пси-атаку, но что-то мне подсказывало, что тут они меня сделают, поэтому мы поступили просто, закидали все гранатами, которых у нас было полно. В результате в скором времени отсеки превратились в решето, а мейланцы в фарш. От гранаты не телепортируешься. Против лома нет приема. Радостно огласил я эфир. Мы прошлись на кораблю, отсек за отсеком, выжигая все, что не взорвали, плазмоганами. В конечном итоге живыми они нас не сильно интересовали. но все-таки кое-кто уцелел. Я высший представитель расы мейланцев. Услышал я голос, прозвучавший в голове, а как ему еще было звучать, если корабль как решето и кислорода 0 паскалей, я требую переговоров. Передо мной материализовался мейланец, бледный, как поганка, и такой же тощий. Он что-то пытался мямлить про превосходство великой расы, но был разорван котами. Я просто забыл отменить директиву казнить всех мейланцев, а роботы – существа прямолинейные. Ну, сдох, да и харк с ним. Мы еще раз прошлись сканерами по кораблю, не обнаружив ничего живого, кроме нас, естественно. Вот, милая и приятная моему глазу картина, поджаренный мейланский фарш и теперь уже наш корабль. Он, кстати, был неплох. Правда, панели из редких сортов дерева и камня немного пострадали от наших варварских методов, но ничего. Зато зал для псионических занятий меня потряс. Полное погружение в виртуальную реальность, расслабляющие излучатели пси-волн, разные модуляторы и усилители. Это был симбиоз мысленной активности и самых продвинутых в галактике псионических устройств, и все в рабочем состоянии. Здесь мы только выжигали, стараясь не повредить приборы, осознавая их ценность. Как я понял, это одновременно являлось и центром управления волей, транслировавшим сигнал на нужную аудиторию. Я тут же связался со всеми, с кем мог, и передал им описание корабля и устройств, если встретят такие, постараться не раскурочить. Судя по всему, мы выиграли, потому что все уже были на связи, постановщики помех уничтожены, и в систему шли рапорты от успешных захватах или уничтожений кораблей. Ну, раз победили, можно и насладиться победой. Я поискал на местном сервере инструкции к приборам и сел в кресло, погрузившись в виртуальную реальность. Мир как будто расщепился, я мог управлять одновременно множеством мысленных каналов. Это вам не выход в астрал, где сплошной сумбур. Я даже смог пробиться сквозь барьеры и заглянуть в мысли своих соратников на Селесте. Слава богу, все были живы и занимались обычными делами, готовились к обороне. Пусть хоть виртуально, но я побывал на Селесте. Будет им сюрприз, обороняться пока не от кого. Я, наигравшись с пси-девайсом, отключился и просматривал отчеты орбитальной разведки. Осадный флот Алариан пошел на лом. Они явно не ожидали у себя в тылу силы, способной так внезапно и мощно атаковать. Жаль, что были потери. Кроме крейсера, гибель которого я видел, также не вернулись три корабля разведчика и эсминец-ретранслятор. Но мы здорово отомстили за них, и сегодня обязательно помянем, но уже не на базе, а на Селесте. Первые легкие корабли-разведчики уже установили связь с силами обороны и готовились к посадке. Скоро и мы, оставив в оазисе крупнотоннажные суда, отправимся на Селесту. Жаль, наши космические станции пока неизвестно где, далековато лететь от оазиса. Так что пора собираться, чтобы не опоздать к вечернему салюту. Денс, похоже, думал так же. Предоставив бригаде сборщиков и автоматическим дронам право собирать металлолом для отправки на верфи, он отдал команду крупным кораблям возвращаться в оазис, крейсерам встать в оборону орбиты, а легким готовиться к прибытию на Селесту. Пора домой. Глава 10. Селеста встретила нас теплым ветром, запахом моря и толпами восторженных людей в зоне прилета космопорта. Все радовались прорыву блокады, обнимались и целовались. Хотя, как я понял из первых разговоров, здесь блокада практически не ощущалась, разве что не прибывало новых туристов. А так, все то же пьянство и курортный отдых с налетом милитаризма. Одним словом, на планете греха мало что изменилось. Освобожденные жительницы Селесты так и норовили отблагодарить наших прибывших бойцов наилучшим образом. Я же наслаждался компанией своих девочек, Ви, Ланы и Ми. Это было очень кстати, поскольку в оазисе пришлось соблюдать строгий пост, и требовалось женское участие для снятия стресса. Однако, сначала предстояло решить организационные вопросы. Хотя лично мне сегодня предстояло только праздник. Кари, не попрощавшись, умчался проверять свое хозяйство. Цитросу его заместитель Мавр, остававшийся на планете, доложил, что все под контролем, и они также умчались проверять этот самый контроль. Так что мы с остальными прибывающими за неимением особых дел заняли все прикосмопортовые кабаки. Ну а в самом деле, разве мы воевали не для того, чтобы, наконец, перестать это делать хотя бы на один вечер? Тем более, что новости о разгроме эскадры, если и дошли до Алариан, вряд ли они отправят карательную экспедицию прямо сейчас. Мейланцы, как я понял, особи мстительные и любящие планировать, вот и пусть планируют, а мы пока спланировали, аккурат в разгар угара. Дело в том, что, как и полагается на планете греха, праздник тут и не прекращался, а с появлением в небе первых полос от горящих кораблей Эллариан лишь перешел в стадию кульминации, в которой пребывал на данный момент. Атмосферности празднику добавило то, что я поставил всему городу выпивку за наш счет, только в баре, не на вынос, нельзя уж слишком баловать. Поскольку у нас был заключен долгосрочный договор с компанией «Гори все огнем», салюты нам привезли быстро. И вот, мы сидели в уютных забегаловках у океана, смотрели на вечерний закат, и ждали фейерверк под аккомпанемент визгов дам, к которым приставали излишне выпившие матросы с кораблей. Но я был не таков, и чинно пил свои псионические коктейли, слушая страсти, которые рассказывали мои девчонки о том, как тут тяжело и одиноко жилось. Фейерверк не заставил себя долго ждать. Как я узнал из отчетов чуть позже, несколько отставших в гипере кораблей Эллариан каким-то образом все же смогли быстро освободиться и выйти в нужный период времени, лишь немного задержавшись и пропустив сражение. Так как они были еще не в курсе происходящего, то выскочили прямо на наш заслон. Денс как в воду глядел, оставив корабли охранения и наши неиспользованные корабли камикадзе на орбите. Вот что значит опыт, подумал я и похвалил себя за то, что поставил адмирала руководить флотом. Видимо, сказывалось изучение 12-краткой базы стратега, я стал мыслить наперед, а не как обычно, в стиле сначала убить, и вспомнить, что забыл допросить. Небо от горизонта до горизонта раскрасилось красивым заревом, дополненным сгоравшими в атмосфере остатками кораблей Эллариан и Мейланцев с их останками на борту. Хотя я надеялся, что они в момент прожарки были еще живы. И как ода всему этому, начался и наш салют. Думаю, Селеста еще не видела такого зрелища. Народ высыпал на набережные и фотографировал происходящее. Нейросети позволяли сохранить изображение, но все-таки более красочные виды получались с использованием специальных устройств. Я же сидел на террасе ресторана и размышлял о своей судьбе и своем будущем. Последнее время такие мысли появлялись у меня все чаще. Поскольку я никогда не страдал приступами саморефлексии, то связывал происходящее с изучением баз верхних уровней, которые меняли структуру моего сознания. Тем не менее, я пока не понял, как развиваться дальше. Очевидно, что войну надо выигрывать и отбивать Селесту навсегда. Но ради чего, кем я хочу стать в дальнейшем, к чему стремиться и какие цели ставить? Меня подмывало слетать в будущее, несмотря на запрет древних и препятствия со стороны дронов-охранников, и сразу узнать ответы на свои вопросы. Но я отбросил эту идею. Вероятность выживания в таком путешествии, выданная зайцем, составляла 19. Я не готов так рисковать ради информации о будущем, которая еще не наступила и потому вариативна. Кстати о будущем. Я послал запрос на соединение с 202-м патрульным времени древних. Последнее время вся моя коммуникация с их расой шла через него. На удивление, он ответил сразу. Да, Мик, что ты хотел? Привет. Меня интересует вопрос, каким образом задержанные корабли Эллариан оказались в нашем времени? Ведь они, по вашим же словам, должны в данный момент общаться с птеродактилями и динозаврами. Да, мы тоже так думали. Но Искин, отвечающий за моделирование изменений в результате временных аномалий, пришел к выводу, что все варианты, кроме осуществленного, будут хуже. Вы же не хотите получить в вашем времени, почему он сказал вашим, расу Эллариан, заполонившую мир и поработившую галактику, отправлять врагов в прошлое так себе идея, ведь ты и сам это использовал, пока мы не ограничили доступ. Да, Мик, тут я подумал, что он прав, и я слишком сильно задумался о своей собственной судьбе, упустив из виду судьбу галактики, которая висела на волоске. Да, действительно, неувязочка вышла, пробормотал я, спасибо, что подстраховали. В целом, все вышло неплохо. Эллариане выскочили после боя на организованную оборону и были уничтожены. Идеальный хэппи-энд. А я всегда знал, что нет эллорианина, нет проблемы. Пожалуй, стоит потолковать с Искином, который все это просчитал за доли секунды. Может, он и мне будущее навангует? Мик, ты вообще где? Спросила меня Ви, шутливо ткнув меня в бок. А и вправду, я так углубился в свои мысли, что вообще забыл про своих девочек. Невежливо вышло. Официант, обновите бокалы. Решил сгладить я конфуз, подзывая андроида. Он налил всем что-то невообразимое, но приятное на вкус, и вечер вошел в нужную колею. Проснулся я рано. В этот раз никто не пытался пообщаться со мной во сне, а оптимизация работы нейросети и связанного с ней сознания позволяли отдыхать наилучшим образом. К тому же, все процессы организма контролировались системой, и это также давало бонусы к скорости восстановления. Я пошел прогуляться по базе, куда мы вернулись ночью, и я не успел рассмотреть ее, так как девушки настойчиво намекали на другие неотложные дела после разлуки.